Глава 17, в которой Эмме ничего не нравится. Гарон посторонился с неуклюжей и совершенно ненужной сейчас галантностью, пропуская меня вперед. «После вас, дамочка!» Я шагнула через порог и сразу остановилась, почуяв запах недавней смерти и свежей крови. Гарону даже пришлось подтолкнуть меня пятерней в спину. Я взглянула влево, увидела Кароля и, чтобы сохранить самообладание, сразу отвела глаза. Уставилась на сидящего напротив двери Финеара, хотя не различала его из-за пелены мгновенно выступивших слез. Зато Гарон успел как следует оглядеться и протянуть задумчиво. «Да, вот и оставь вас на минутку без присмотра. Милорд, а эта доля мертвецов, значит, к нам отходит?» «Ты все про деньги», — произнес Финеар раздавленным и хриплым голосом, таким непохожим на давешний роскошный вальяжный, что я сморгнула слезы и пригляделась к нему попристальней. И поспешила склонить голову, скрывая неуместную и опасную сейчас улыбку. «Ай да, Кароль! Ты мой король!» Гарон со скрипом почесал голову. «Ну, так а как?» Я заметила, что его речь значительно ухудшилась. Он, несомненно, подыгрывал узурпатору, считавшему его тупым наемником. «Мы ж за денежки на это дело подрядились, милорд. И только украсть и доставить вам егонное величество, а не торчать тут, пока полиция не нагрянет. Где денежки-то наши?» Я ли его так завела, или мои слова оказались просто последней каплей? Пара людей Гарона заметно оживилась, поглядывая то на своего вожака, то на нанимателя. «О боги! Да ни одна полиция нас здесь не найдет!» Мученическим тоном отозвался Финеар. «Получите вы свой расчет. Давай девку сюда!» Наемник вновь подтолкнул меня, от раздражения слишком сильно. Я чуть не упала, почти пробежав до Финеара. «Ну что?» — сказал тот, указав пальцем. «Как тебе это нравится?» Я даже не повернула головы. Картина, которую я увидела с порога, и без того навеки запечатлелась в моей памяти. Полотно ужаса и крови, черные, бурые и красные мазки, длинное ногое тело Силвера, распростертое на скамье, тускло поблескивающие наручники на щиколотках и запястьях. Они приковали даже сломанную руку. И высверки начищенных отвратительных инструментов в руках палача. Склоненные, темные на фоне раскаленной жаровни фигуры палача и паучихи. Черные тени перекрещиваются на стенах и на потолке, дотягиваются своими длинными хищными пальцами и до нас. Деловитое сопение палача, довольное хихиканье ведьмы, сорванное дыхание и задавленный крик Кароля. Вместо этого я поглядела вправо, на двух неизвестных персонажей в плащах с капюшонами, на подчеркнуто отвернувшееся от всего происходящего Милену, а потом уставилась на самого Финеара. Он сидел в кресле с необычайно высокой спинкой. Уж не репетировал ли, как вскоре будет восседать на троне? На одежде темные пятна и подтеки. Голова косо обвязана толстым слоем заляпанных кровью тряпок, полотенцами, шарфами. Валик обхватывал и шею. Интересно, что пытался Кароль с ним сделать? Задушить? Зарезать? Жаль, что попытка оказалась неудачной. «Ну так как?» — спросил Финеар. В сиплом голосе боль, злость, нетерпение. «Нравится тебе лицезреть своего любовника в таком виде?» «Вовсе нет, сударь», — честно ответила я. «Хочешь прекратить это?» «Конечно». «Так убеди его поставить подпись на одном не слишком, не жизненно важном для него документе, и вы оба останетесь целыми и невредимыми». «Не думаю, что это возможно», — начала я. Поморщившись, Финеар поднялся и схватил меня за руку. Дернул по направлению к пыточной скамье. «Похоже, тебе надо рассмотреть все как следует». Палач при нашем приближении приостановил свою работу, блеснул на меня темными глазами и поклонился. «Да чего же? Учтивое чудовище. Потому что иначе как чудовищным его дело назвать невозможно». Но еще ужаснее была паучиха. Она погружала в свежие раны короля свои скрюченные пальцы, словно дерево, пускающее корни в воду. Казалось, старуха высасывает его кровь. Широко открытые глаза ее горели. На восковом лице появился молодой румянец. Ведьма то ли шептала, то ли напевала какую-то песню, и в такт ее пению тело Силвера дергалось и извивалось от боли. «Ну что?» — через паузу спросил Финеар. На его лице были написаны одновременно и отвращение, и возбуждение. Казалось, зрелище пыток равно отталкивает и завораживает его. «Скажи ему, все зависит лишь от него самого. Одно его слово, и все сразу прекратится». «Кароль», — прошептала я, — слезы текли у меня по щекам, и я даже не пыталась их утереть. Силвер открыл сжатые веки. Его затуманенный взгляд прояснился. «О, Эмма, рад тебя видеть». Ивица с шипением надавила на свежую рану, и Силвер, задохнувшись, выгнулся дугой. Финер требовательно взглянул на меня. Не знаю, чего они ожидали, что я тут же упаду на колени, в рыданиях умоляя преступников и самого короля прекратить пытки, или что, обезумев, кинусь на палачей с голыми руками. Я покосилась на зловещий инструментарий. Но почему же с голыми? Палач перехватил мой взгляд и быстро сдвинулся, заслоняя их своим массивным телом. Пробурчал предупреждающе. «Не стоит». Он прав. Не стоит. Пока Силвер прикован к скамье, нужно делать ставку не на грубую силу, а на хитрость. Тянуть время, надеясь при этом, что его не успеют искалечить окончательно. Я склонилась над королем и накрыла его здоровую руку своей. Сентиментально отчаянное прикосновение для окружающих, но его пальцы шевельнулись и сжались, пряча мой подарок, выскользнувший из рукава. «Кричи», — посоветовала я Силверу. «Будет легче». «Не дождешься. Не раньше, чем ты рухнешь в обморок». «Не дождешься». Он почти улыбнулся. «Моя храбрая, храбрая Эмма». Ведьма переглянулась с Финнером. Быстрый змеиный язык облизнул кроваво-алые тугие молодые губы. «Кажется, он весьма привязан к своей подружке». «О-о-о!» — произнес Финнер, как будто осененный новой мыслью. «А что, если нам поменять их местами?»